Вы легко можете представить себе мое положение. Стать бесполезным калекой на 20-м году. Но вскоре оказалось, что мое несчастье принесло мне счастье. Некто Авель Уайт, имевший плантации индиго, нуждался в надсмотрщике над своими рабочими. Случайно он оказался другом нашего полковника, который принял во мне участие. Короче сказать, полковник дал мне хорошую рекомендацию, а так как приходилось больше ездить верхом, то моя нога не служила препятствием, потому что я все же мог держаться в седле. Дело мое состояло в том, чтобы объезжать плантацию, смотреть за работниками и докладывать о лентяях. Плата была хорошая, у меня было удобное помещение, я готов был бы провести всю свою жизнь в разведении индиго. Мистер Авель Уайт был добрый человек и часто заходил в мою хижину, чтобы выкурить трубку. На чужбине белые люди относятся друг к другу дружелюбнее, чем дома. Но и тут недолго везло мне. Внезапно, без малейшего предостережения, разразился сильный мятеж. За месяц Индия казалась спокойной и мирной, как Серрей или Кент, а на другой в ней оказалось 200 тысяч черных дьяволов, выпущенных на волю, и страна превратилась в настоящий ад. Вы, конечно, знаете все это, господа, вероятно, гораздо больше меня, потому что чтение не моего ума дело. Я знаю только, что видел собственными глазами. Наша плантация находилась в местности, называемой Мутра, вблизи границы северо-западных провинций. Ночь за ночью все небо освещалось заревом горевших бунгало, и день за днем через наше имение проходили маленькие кучки европейцев с женами и детьми на пути в Агру, где находились ближайшие войска. Майор Авель Уайт был упрямый человек. Он забрал в голову, что вся эта история преувеличена и пройдет так же быстро, как и возникла. Он сидел себе на веранде, потягивая виски и покуривая трубку, когда вся страна кипела вокруг. Конечно, мы стояли за него, я и Доусон, который вел книги Уайта, а жена его управляла домом. Ну, в одно прекрасное утро нас постиг страшный удар. Я был на отдаленной плантации и вечером медленно возвращался домой, как вдруг взор мой упал на какую-то кучу на крутом пригорке. Я подъехал посмотреть, что это, и помертвел от холода, когда увидел жену Доусона, разрезанную на куски и полусъеденную шакалами и собаками. Немного дальше на дороге лежал сам Доусон, мертвый, с разряженным револьвером в руке, а перед ним лежали 4 сипая. Я остановил лошадь, раздумывая, куда мне ехать. Но в это мгновение я заметил густой дым, поднимавшийся из бунгало Авеля Уайта, и пламя, пробившееся сквозь крышу. Я знал, что не мог ничем помочь моему хозяину и только погубил бы собственную жизнь, вмешиваясь в это дело. Оттуда, где я стоял, мне были видны сотни черных дьяволов, еще облеченных в красные мундиры. Они своим плясали вокруг горящего дома. Некоторые из них указали на меня, и пара пуль просвистела над моей головой. Я поскакал по полям и поздно ночью очутился в безопасности в стенах Агры.